Под чужим именем Рейкс снял номер в Браунс Отель на Довер-стрит. Оттуда он позвонил Финч энд Лайл и поговорил с ответственным за сбыт. Он объяснил, что звонит от имени архитектурной фирмы в Северной Англии, которая строит фабрику для широко известной североирландской ковровой фирмы. А сам Рейкс ведет переговоры насчет скобяных изделий для фабрики. В основном он интересуется дверными петлями, замками, ручками и сейфами. Дело может обернуться тысячным контрактом. Глаза агента по сбыту, должно быть, жадно сверкнули. Рейксу почудилось, что он у реки, а из воды вынырнул Хариус, заглотил наживку и потащил ее вглубь. На другое утро Рейкс провел 2 часа в конторе «Финч энд Лайл», просмотрел каталоги, а потом повел ответственного за сбыт обедать в ресторан. Они начали с 2 больших стаканов розового джина, а за бутылкой бургундского и 2 рюмками бренди с кофе агент совсем уже пришел в радушное настроение. Рейкс, как бы невзначай, заметил, что на следующий день он завтракает с представителем другой компании. «Естественно, старик, надо же осмотреться, но твои штучки мне вроде бы подходят», — сказал Рейкс, зная, что этим приблизит жертву к закланию. Потом Рейкс позавтракал с ним еще раз. Тут он без воодушевления рассказал о другой фирме и намекнул. «Если Финч энд Лайл получит контракт, то строго на основе конкуренции, старик, ты же знаешь». Через 2 дня, проведенных якобы на севере Англии, Рейкс повел его обедать в ресторан. Он закрепил их дружбу вином, а потом заметил, что председатель ковровой компании хотел бы иметь у себя небольшой бункер. Яркая личность всегда жаждет чего-нибудь новенького, берет то, что ему действительно нравится и чем можно похвастать. Совершенно одураченный, избитый с толку менеджер был похож на рыбу, которая сама лезет в сеть. «Знаешь, как раз такую штуку можно сделать», — доверительно сообщил он. «Пока еще не на конвейере, но несколько прототипов мы уже кое-кому установили. Чертовски оригинальная вещь. Вообще-то они в нашем тайном списке, и сказать тебе, кому мы сделали пару таких бункеров...» Рейксу принесли все прямо на тарелочке. В полночь он посадил агентов в такси. Они расстались с друзьями, и Рейкс вернулся к себе на север. А через 2 дня, через Дель, сыгравшую роль секретаршу, он снова позвонил ему. В голосе Рейкса мешалась печаль и злость. Он сказал, что весь проект лопнул, как мыльный пузырь. Черт возьми, власти Северной Ирландии мудрят землей и финансами. Что еще не все потеряно, но дело пахнет керосином. Если что-нибудь выплывет, я тебе сразу же позвоню. Звонка этого, конечно, никогда не последует. Рейкс сидел в кресле со стаканом в руках. Пока Дель копошилась на кухне, он все обдумал, понял, что теперь уже можно тихо и спокойно отправить Сарлинга на тот свет, благополучно овладеть досье в Мюн-парке и на Парк-стрит. Замок, открываемый отпечатком пальца. Патент на него уже получили, но сам замок, хотя и не держался в секрете, но пока и не продавался открыто. Прижимаешь большой палец к блестящей металлической пластинке и оставляешь четкий отпечаток. Сдвигаешь пластинку, а там фотоэлемент. Он просматривает изгибы и завитки и сравнивает их с заранее установленным эталоном. Если они совпадают, то дверь открывается. Прислони другой палец, и электрический глаз внутри мгновенно отличит его, толкнет вытертую пластинку назад, а дверь останется закрытой. Бернерс просто обалдел, когда узнал об этом. Такие штучки он любил, несмотря на то, что предпочитал 18 век 20-му. Сарлинг умрет. Рейкс и Бернерс будут свободны, и тогда им останется решить сравнительно простую задачу с Бель, которая возится теперь на кухне. Довольно мурлычет что-то про себя, будто уже много лет замужем за Рейксом. Бель готовила обед. Она склонилась над поваренной книгой. Мысли ее работали в 2 направлениях.